Глава 55. Сделанным все пошло не по плану. Я облажалась. Впрочем, со мной всегда так. Теперь не знаю, что делать. Хочется сбежать и исчезнуть нахрен как привидение. Возможно, не стоит об этом писать, но я нашла человека в Сейджбурге, который делает поддельные паспорта. Перееду в Калифорнию, устроюсь в какой-нибудь офис или магазин и найду кого-нибудь, кто согласится снимать со мной квартиру. Изменю прическу, стиль, все. Но я не могу паковать сумки. Это вызовет у Роланда подозрения. Я не могу использовать ни одну из карточек, чтобы забронировать билеты, ведь так он поймет, куда я еду. Но можно попросить Майли забронировать билеты за меня. Свяжусь с ней и узнаю, окажет ли она мне эту услугу. Она должна. Я так много для нее сделала. Теперь ее очередь помочь мне.